Ну, здесь вот просили исполнить этот гимн Голгофа. Я не знаю, получится. Коля, проходи сюда. Давай, есть слова? Если есть слова, списанные. То не гвозди, не люди, но...